Белита и Тобаль. Неужели я не ошибаюсь? И это действительно вы, сеньора Белита? Я едва смог узнать вас, — сказал метис Алло молодой девушке, встретившейся ему на углу одной из улиц. Что за странная перемена с вами? Девушка была в старом полинялом платье и в хлопчатобумажном платке, небрежно накинутом сверху. На голове с роскошными прелестными волосами была надета старомодная шляпа, которая, впрочем, очень ей шла. Метис был прав. Никто не узнал бы в этой бедно одетой девушке блестящей красавицы, окруженной поклонниками. Если бы не прелестное личико миндального цветка, которое не изменилось, сам Алло ни за что бы не узнал в этой дурно одетой простолюдинке возлюбленной своего повелителя. Наружность ее оставалась столь же очаровательной, как и прежде. Красота ее выступала даже резче при отсутствии всяких украшений. В своем простом и бедном одеянии она казалась еще привлекательней. Белите, по-видимому, было неприятно, что она встретила Салио и была узнана им, так как она заподозрила, что он выследил ее и подошел к ней от имени своего господина, ее бывшего возлюбленного. Но делать было нечего, и она остановилась. — Я постоянно думал о вас, сеньора Белита, — продолжал Алио, — и не мог понять, куда вы скрылись. Везде искал вас и нигде не мог отыскать ваших следов. Наконец-то случай свел нас. Но каким образом? Ваша внешность так изменилась, и я вас встречаю в этом странном костюме. Все изменилось, Алло, и изменилось к лучшему, — ответила Белита. Я надеюсь еще опять стать счастливой. Вы были бы счастливы, сеньора, если бы сами не оттолкнули от себя счастье. Вы правы, Алло, если полагаете, как и другие, что счастье можно найти только в роскоши и в развлечениях, — сказала Белита. — Но я другого мнения. — Удивительно, сеньора, — пробормотал метис, — как сразу люди способны измениться даже внутренне. Я чувствую себя гораздо счастливее теперь, когда, отказавшись от прежней жизни, я принялась за работу для обеспечения своего существования. Я не в состоянии описать вам того удовольствия, которое испытываю, когда получаю по окончании недели свою заработную плату. Конечно, это небольшие деньги, но их хватает на мои расходы. Метис качал головой от удивления. Вам можно позавидовать от души, что работа вам доставляет такое удовольствие, сеньора. Какой же род работы вы избрали? Я работаю на цветочной фабрике, которая находится напротив улицы Мюро. Сначала мне было довольно трудно привыкнуть. Работа не клеилась, но теперь я приноровилась к делу. Распорядительница меня хвалит и скоро даст мне собирать цветы и ветки, а до сих пор я делала зеленые листья. Тогда я буду получать больше. Вы не можете представить себе, Алло, как я довольна переменой моей жизни. Кто бы мог подумать это, сеньора Альмендра? Я покончила с прошлым, — продолжала Белита. Никто, кроме вас, не знает, где я и что со мной. И я бы не желала, чтоб меня видели и узнали о моей новой жизни. Я считаю благополучием, что принадлежу сама себе и совершенно одинока. Что сказать маркизу? Кланяйтесь ему от меня. Передайте, что я искренне, от души благодарю его еще раз за все, что он для меня сделал. Скажите, что я счастлива и довольна моим положением. Я полагаю, что ему приятно будет это узнать. Скажите ему, что я всегда вспоминаю о нем с благодарностью, но что видеть его не желала бы. Передайте все это ему, Алло. Не думаю, что ему доставило бы удовольствие такое сообщение. О, нет, Алло, Вы ошибаетесь. Я убеждена в противном, так как маркиз, искренне любивший меня, не может не порадоваться, что бедной Белите живется хорошо, что она чувствует себя, наконец, довольной и более счастливой, чем прежде. А маркиз, напротив, живет дурно. Вы пугаете меня, Алё. Что с ним случилось? Да разные несчастья, сеньора Белита. Неудача за неудачей преследует его, как будто все его счастье исчезло вместе с вами. Но он не болен, надеюсь? — спросила с участием Белита. Болен, не болен, но все в нем и вокруг него изменилось. Он упал духом и вообще страшно омрачен. Со временем все это изменится. Он оправится, и тогда с другим чувством вспомнит обо мне. Поверьте, Алё, что это будет так. Потери и утраты следуют одна за другой, но и к ним он относится холодно и равнодушно, как будто деньги не имеют для него никакого значения. Если все это пойдет так дальше, и он не выйдет из своей апатии, то разорение неминуемо, он потеряет все. Бедный Горацио, это мне очень больно слышать. Он избалован, вырос в роскоши, ему трудно будет привыкнуть к бедности. Но расскажите, что именно случилось? Вы слышали, вероятно, что некоторое время тому назад на Растро был убит старый Моисей. Накануне маркиз дал ему большую сумму денег без всякой расписки, как он это часто и прежде делал. Теперь эти деньги пропали безвозвратно. Но это еще маленькое несчастье. Вы слыхали, может быть, что управляющим маркиза был некто Балмонко, который имел от него полную неограниченную доверенность? Негодяй злоупотребил этим доверием и обокрал маркиза. Мои слова оправдались, я всегда говорил, что он мошенник. Балмонко? Он казался мне таким честным и полезным для маркиза человеком. Он обманщик, и больше ничего. Воспользовавшись данной ему маркизом доверенностью, он продал его имение и скрылся с деньгами. О, Пресвятая Богородица, значит, маркиз потерял все свое состояние? Он начал процесс, но он его проиграет, и тогда все богатство погибло. Бедный Горацио, как же это он допустил, и куда же девался Балмонко, куда он мог скрыться? Как видно, у него много помощников, и он имеет сильную протекцию. Ходят слухи, что образовалось какое-то новое общество Гордуния, и что Балмонко один из его членов, — сказал Алё. Его искали везде, предполагая, что он поступил в их войска, находящиеся на севере. Но все оказалось напрасно. Он опять скрылся и пропал без вести. — Вероятно, маркиза это очень огорчает и волнует, — заметила Белита. Метис развел руками. Все это огорчает его гораздо меньше, чем потеря вас. Потеря, которую он не может забыть, которая лежит тяжелым гнетом на его душе. Мне кажется, что о денежных утратах он мало скорбит, что горюет он только о вас. Он ходит как потерянный, удовольствием никаким не пользуется, нигде не бывает, кроме как на службе. Чем все это кончится, сеньора, не знаю. Молю Пресвятую Деву Марию дать ему то спокойствие и довольство, которое она ниспослала в мою душу. Вслед за этими словами Белита поклонилась Алё и продолжила свой путь дальше. Она давно оставила свое роскошное помещение на улице Пуэрто-дель-Соль и жила в другом квартале города, в маленькой комнатке, которую так мило убрала на свои трудовые деньги, что бедность и нищета не были заметны в ней. Когда она рассталась с Алё и продолжила свой путь среди городского шума и суеты, мысли, прерванные неожиданным появлением Метиса, опять заняли ее, и образы, вызванные ими, живо представились воображению. Она так углубилась в них, что не слышала и не видела ничего, что вокруг нее происходило. Действительность, окружающая ее, исчезла. Она забыла и встречу с Алё, и все, что он говорил ей о Горацио, которого, однако, искренне пожалела, услыхав о несчастьях, постигнувших его. Она думала только о Табале Церцароза, которого любила, о Табале, сыне своего благодетеля. Уже несколько лет сердце ее принадлежало только ему. Она чувствовала к нему сильное влечение. Но потом ей вдруг овладело стремление к наслаждениям, к роскоши, к удовольствиям. И она отдалась этому стремлению, заглушая в себе свое чувство. Когда же она опять увидела Тобаля, который показался ей прекраснее еще лучше, чем прежде, она поняла, почувствовала, что такое настоящая истинная любовь. С тех пор образ его преследовал ее везде. Она искала случай увидеть его опять. Ради него она готова была отказаться от всех и от всего. Настоящая жизнь ее опротивила ей, и она легко рассталась с ней, превратившись в бедную, честную работницу. Все это она сделала под влиянием своей любви к Тобалю, не осознавая сама ясно причины, которая произвела такой сильный переворот во всем ее существе. Из любви к нему она променяла свой роскошный салон на бедную комнатку. Из любви к нему отказалась от всех удовольствий и предпочла им работу. Но Тобаль Церцароза сделался мадридским палачом. Это известие поразило Белиту как гром. Сердце ее обливалось кровью при одной мысли об этой ужасной действительности. Сделался он ремесленником, самым бедным работником, она была бы так счастлива встретиться с ним, увидеть его опять. Но узнать, что сын ее благодетеля, потомок гордого и благородного алькальда, занимает столь презираемую всеми должность палача, что имя его, его появление наводит на людей страх и ужас, что его все ненавидят и боятся, это было нестерпимо и очень тяжело для бедной девушки. Но прошли недели после того, как она его увидела. Наступила весна, вся природа оживилась после зимнего сна. В воздухе повеяло благоуханием распускающихся растений, и тяжелые впечатления сглаживались под этим благотворным влиянием. Белита свыклась с ужасной мыслью. Любовь мало-помалу брала верх в ее сердце над отвращением и ужасом к занятию возлюбленного. Это всемогущее чувство, которое преодолевает все препятствия, переживает все испытания, не отступая ни перед чем, начало рисовать в воображении Белиты образ Тобаля, устраняя от него более и более то ужасное впечатление, под которым представляла себе его бедная девушка первое время после полученного известия, что он палач. Любовь сумела отделить Тобаля в ее представлении и в душе от обогренного кровью исполнителя казни. Живо представилась ей встреча ее с ним на улице Пуэрто-дель-Соль и явилось непреодолимое страстное желание увидеть его снова. Его кровавое поприще исчезло перед ней. Ей представлялся только его мужественный образ, полный силы, энергии и достоинства. Прошедшее сильнее и сильнее вставало в ее воспоминании. Она думала о Бероле, об алькальдах, о трогательной доброте и любви Тобаля. Она видела в нем сына своего благодетеля, а не палача с окровавленным топором. Под влиянием этих чувств Белита торопливо шла домой по темным улицам Мадрида. Вдруг она остановилась. «Может быть, он узнал тогда меня?» — прошептала она. «Но не хотел быть узнан мною. И я не сделала ни одного шага, чтобы увидеть его снова. А он не знает, где найти меня. Может быть, он искал меня на Пуэрто-дель-Соль? Я должна ему показаться, должна преодолеть мой ужас к его ремеслу, должна пойти к нему, моему Тобалю, которого я так люблю. Да, я пойду и протяну ему руку. Я не покажу ему, что люблю его», — продолжала рассуждать Белита, стоя на месте. «Довольно того, что я увижу его. Этим я докажу ему, что помню благодеяние его отца, помню все, что оба они для меня сделали прежде. Бедный Тобаль! У него, вероятно, нет друзей. В его положении он должен быть одинок. От палача ведь все бегут. Может быть, это будет для него благодеянием увидеть существо, любящее его, преданное ему, хотя оно и не признается, конечно, в этом. О, Тобаль, я знаю тебя. Внешне ты всегда казался холодным человеком, но сколько доброты и глубокого чувства таилось в твоей душе. Вероятно, и теперь он остался таким же, и, может быть, если он узнал меня на улице Пуэрте, он подумал, что я не захотела его узнать и протянуть ему руку. В его положении, естественно, зародилось подозрение, что я его намеренно избегаю. Да, я должна пойти к нему, но что он подумает и скажет? Нет, прочь колебания и нерешительность. Само небо внушило мне эту мысль. И что ж я дурного делаю, следуя влечению моего сердца, видеть его и говорить с ним? Что скажет он, если он протянет ко мне руки, чтобы сжать меня в своих объятиях? Буду ли я в силах совладать с собой, чтобы не броситься в них, не высказать ему моей любви? О, как я была бы счастлива! Сколько силы за все доброе и хорошее это возбудило бы в моей душе! Глаза Белиты заблестели от надежды и ожидания. Она, которая из любви к своему Тобалю отказалась от всех удовольствий, от роскоши, от веселой и беззаботной жизни, в которой бросилась таким увлечением, чувствовала себя счастливой при одной мысли услышать одно доброе слово от него. Такая радость наполнила ее душу, когда она решилась идти к нему, что она почувствовала, что она не жила еще до сих пор, а прозябала. Все в ее жизни показалось ей мелким и ничтожным в сравнении с тем, что она испытывала теперь. Она вспомнила о своем жалком костюме и покраснела. О, как она прелестна была в этот момент в своей старомодной шляпке, в своем полинялом платье! Еще прелестнее ее делало то, что она, видимо, не сознавала сама, что единственной мыслью ее, единственным стремлением ее и желанием было увидеть Тобаля и показать ему, что его ужасное ремесло не оттолкнуло ее от него и что она не боится его. Под влиянием всех этих чувств и мыслей она вдруг повернула с дороги, которая вела ее домой, и направилась к прибрежной улице Мансанарса. Солнце давно уже село. На дворе было совсем темно. На безоблачном небе блестели звезды. На Малом Прадо на прибрежной улице горели уже фонари. Белита шла поспешно около домов. Во многих из них раздавались звуки музыки и слышался шум. В некоторых тавернах, мимо которых она проходила, танцевали и пировали. Шутками и смехом подходили к ней полупьяные мужчины, выходившие из этих увеселительных мест, но она с таким достоинством проходила мимо них, что преследовать ее ни один не осмеливался. Погруженная в свои мысли, она не заметила, как прошла всю улицу и очутилась на пустынной песчаной дороге, которая вела к дому палача. Она не заметила даже, что ноги ее увязали в глубоком песке. Неожиданно она остановилась и осмотрелась вокруг. Тут только она увидела неприветливую окрестность, увидела черный забор и за ним домик. Нигде не было видно ни одного живого существа. Кругом царствовала глубокая тишина. Она поняла, угадала, что этот уединенный двор и домик и есть жилище палача, от которого все сторонятся и все бегут прочь. На нее напал страх и ужас, который, впрочем, она скоро поборола и твердо пошла к забору. Тяжелое воображение охватило ее душу. Ей виделись виселицы, эшафоты и топоры, и она со страхом осматривалась кругом. Но она шла на свидание с Тобалем, которого так давно и так сильно любила. Неужели же она не преодолеет своей робости теперь, когда наставала минута свидания? Мысль о скорой встрече с ним возвратила опять ей всю ее энергию, и она быстро направилась к забору. Не задумываясь ни на минуту, она смело подошла к воротам и дернула звонок. Когда звук его громко раздался вдали, она вздрогнула, как будто испугавшись своей смелости и решительности. «Ну что ж я делаю дурного?» — раздумывала она, успокаивая себя. «Следую призыву моего сердца. Разве я пришла сюда с дурными намерениями? Разве я могла более медлить увидеть его?» На дворе послышались шаги. Сердце ее так сильно билось, что она прижала к нему руку. Ворота отворились, и в них показался человек отвратительной наружности, с лицом, обезображенным шрамами, геркулесовского сложения. Это был Прегонеро. Рукава его рубашки были засучены, он был в коротких панталонах, так что руки и ноги его были голые. Белита была так озадачена страшной наружностью этого привратника, что была не способна выговорить ни одного слова. — Вы звонили, сеньора? — спросил Прегонеро. — Кого вам нужно здесь? — Сеньора Тобале Церцароза, — ответила, наконец, Белита. — Он дома? Вам угодно говорить с ним? — Да, я прошу вас провести меня к нему, — сказала поспешно Белита. — Идите за мной. — Сеньор Церцароза один? — спросила она. — Разумеется, один. Кому ж у него быть? Сюда к нам неохотно ходит сеньора, — заметил Прегонеро, идя впереди Белиты по темному двору, посреди которого ярко блестели освещенные окна дома. Белита шла с замирающим от ожидания сердцем. С каждым шагом она приближалась к решительной минуте, к минуте своего свидания с ним, с Тобалем. Вот, наконец, она ступила на крыльцо дома. — Войдите, — сказал ей Прегонеро, указывая жестом на дверь. В этот самый момент дверь эта отворилась, и на пороге показался Тобаль. — Вот пришла сеньора, которая желает говорить с вами, мастер, — сказал Прегонеро и удалился от крыльца. Церцароза, казалось, не узнал в первый момент Белиты, так как на крыльце было темно. Он пригласил ее жестом войти за ним в освещенную комнату, где он сидел перед ее приходом, за столом, стоявшим посередине, и занимался письмом. — Что вам угодно, сеньорита? — спросил он. Белита, не находя от волнения слов, не зная, что сказать, быстро подошла к Тобалю и протянула ему руку. — Тобаль, узнал ли ты меня? — спросила она, наконец, дрожащим, прерывающимся голосом. — И хочешь ли ты узнать меня, Белиту? Палач смотрел во все глаза на стоявшую перед ним девушку и, по-видимому, был сильно изумлен. С удивлением его взгляд останавливался то на ее лице, то на бедной одежде. — Ты Белита? — сказал он, наконец. — Да, это ты, теперь я узнаю тебя. Не та ли ты Белита, которая жила на Пуэрто-дель-Соль в великолепном доме? Не та ли Белита Руфо, которая известна под именем миндального цветка, которая являлась в опере с маркизом де Лассецагас или танцевала по вечерам в салоне герцогини? Не ты ли была эта Белита? Да, Тобаль, это была я. Но теперь я не та более Белита, я другая. О, понимаю, теперь ты приходишь ко мне в этом полинялом платье, в этой старой шляпке, чтобы разыграть передо мной комедию. Ты не предполагала, вероятно, что я знаю о твоей развратной жизни и пришла разыгрывать передо мной роль честной бедной девушки. Тебе захотелось обмануть меня? Тебе захотелось расчувствовать и обойти меня? Уверить, что ты живешь честно, работаешь и трудишься? О, вижу насквозь и твои намерения, и твои замыслы. Белита с изумлением взглянула на своего возлюбленного, лицо его выражало такой гнев и вместе с тем презрение, что она невольно отступила назад. «Жалься! Жалься, Тобаль!» — воскликнула она замирающим голосом. Больше она ничего не могла произнести. Слова застряли у нее в горле. «Хо, не беспокойся! Не трать напрасно твоих слов и просьб. Я вижу всю твою игру. Не пробуй воспоминаниями о прошлом тронуть меня. Да, я любил тебя, любил всем сердцем. Еще продолжал любить так же горячо и страстно, когда встретил на Пуэрто-дель-Соль. Сердце во мне трепетало, вся кровь прилила к нему при виде тебя. О, как сильно я тебя любил! Тобаль, во имя всего святого умоляю, выслушай меня. Но когда я узнал, что ты миндальный цветок, та царица полусвета, о которой публичные женщины и таскающиеся с ними беспутные мужчины говорят как о соучастнице своих оргий, как о своей подруге, когда я убедился, что Белита Руфа — героиня салонов герцогини, что она знаменитая камелия, о, тогда любовь моя угасла, умерла. И теперь вдруг ты осмелилась прийти ко мне переодетой в лохмотье, в надежде обмануть меня, что ты еще честная девушка, живущая в бедности. Комедия не дурна. Женщины, подобные тебе, вообще хорошие актрисы и большие охотницы принимать на себя всякие роли. Только будь уверена, я не приму ее за настоящую монету, и меня ты не одурачишь. — Тобаль, остановись, выслушай меня, — умоляла Белита. — Прочь отсюда, ни слова больше! Наши дороги разошлись, общего у нас ничего нет, и говорить нам не о чем. — Ты отталкиваешь меня от себя. — Ты, Тобаль, ты! — кричала несчастная, видя, что ее презирает и отталкивает от себя. Тот, из любви к кому она бросила прежнюю жизнь, отказалась от богатства и превратилась в бедную работницу. Тот, который даже при ужасном своем положении в обществе, при ужасном своем ремесле оставался ей дорог. Тот, которого она так любила, что любовь пересилила в ее сердце ужас, внушаемый ей палачом. Тобаль оставался холодным, как камень. «Между нами все кончено, кончено навсегда!» Ответил он, оттолкнув от себя рыдающую в отчаянии женщину и протягивающую к нему дрожащие руки. Белита испила чашу страданий до дна. Она бросилась из дома и помчалась по темному двору, как будто за ней гнались тысячи фурий.